Зазвонил телефон, громко, заливисто, на весь дом. Я взял трубку и, глубоко вздохнув, тихо сказал: «Да». С. всегдашним ленивым голосом, но кратко и вразумительно изложил суть дела. Из ванной вышел парень и сел за стол. С. ни словом не упомянул о нем, не спросил даже, как у того дела. Парень не отрывал глаз от тарелки, значит, получи бандероль до востребования, — повторил С. и повесил трубку. «С завтрашнего дня буду вставать раньше», — подал голос парень. «Хорошо, я буду подниматься вместе с вами. Чувствуйте себя совершенно свободно». Я тоже сел за стол. «Ну что ж, давайте завтракать». Лицо парня прямо сияло молодостью и здоровьем, даже смотреть было больно. «Хорошо быть молодым», — сказал я. Я старательно следил за своим тоном, но все равно прозвучало это как-то приниженно, по-халуйски. Я добавил: «Я смотрю, здоровье вам не занимать». Парень выпил сначала томатный сок, потом молоко и принялся за тосты. Сегодня у него аппетит был еще лучше, чем вчера. А я только отхлебнул кофе и тут же отставил чашку. Сидел и обдумывал задание, полученное от С. Пробовал угадать, что там в бандероле, которую мне надлежит забрать на почте. Фамилия будет указана моя. Но я не успел даже спросить, что мне делать потом с этой бандеролью. Наверное, он позвонит еще. Я спросил у парня: «Вы рыбалку любите?» «Рыбалку?» — парень поднял от тарелки румяное лицо. «В детстве любил. Может быть, съездим на озеро, половим рыбки? Просто так, с удочкой. А что здесь ловится?» «Местные говорят, что осенью можно поймать корюшку. Но сейчас ведь еще лето. Ничего, будем считать, что уже осень. Тогда ладно», — улыбнулся парень. «Если он и не пойдет, я для себя уже решил. Еще раньше, когда владелец лодочной станции у этого старика на спине была вытатуирована целая цветная картина, изображавшая актеров кабуки, рассказал мне о корюшке. Самому даже странно. Мне никогда и в голову не приходило заняться рыбалкой, а тут опять загорелось. Захотелось пристроиться где-нибудь с удочкой и долго-долго по-стариковски сидеть над водой без единого движения. Странное желание для человека, жаждущего вечных перемен. «Вы сегодня поедете в город?» — спросил парень. — «Поеду», — ответил я, но о бандероле ни слова. — «Немного попозже. Не могли бы вы захватить меня с собой? Пожалуйста. Здесь сидеть скучновато». Я посмотрел ему в глаза, стараясь понять, что за этим кроется. Он явно не из тех, кому скучно находиться в одиночестве. Что ему понадобилось в городе? Связано ли это с бандеролью? Какое у парня задание, ведь не отдыхать же он приехал на эту виллу. «Ну, тогда давайте пообедаем где-нибудь по дороге», — предложил я. «Выйдем отсюда часов в 9». Парень поднялся к себе, а я стал убирать со стола. Потом достал из холодильника кусок говядины, разрезал ее пополам, покрошил репчатого лука, яблочных долек, залил вином. Пусть постоит до вечера, размягчится. Это было фирменным блюдом моей жены. Мы с детьми его обожали. Парень занялся стиркой. Только когда он стал развешивать белье, я увидел, что мое тряпье тоже отстирано. Я выбежал во двор и смущенно пробормотал: «Ну что вы, зачем это? Ничего, мне это не трудно», — с серьезным видом ответил парень. «Прямо общежитие, да и только», — засмеялся было я, но он даже не улыбнулся. Около 9 я достал из-под своего матраса бумажник и пересчитал купюры. Словно ничего и не тратил, все такая же толстая пачка. На эту сумму можно прожить припеваючи полгода, а я бы и целый год продержался. Засунув бумажник в карман, я вышел на улицу. Парень уже ждал у машины, весь в пятнах солнечного света, просеянного через листву. Пес к нему даже не подошел, так и остался лежать на прохладной террасе. Когда я спускался по лестнице, он и головы не поднял. Пробежка вокруг озера совсем доконала бедолагу. Сев за руль, я сказал: «Эта собака уже не первой молодости. Она молодец», — сказал парень, словно заступаясь за пса. Бежала изо всех сил, старалась не отставать. «Вот вернемся», а она и сдохла, надорвавшись. «Скажете тоже», — засмеялся парень. Какой приятный у него смех. Я тоже попытался рассмеяться, но мой прозвучал мрачно и неестественно. Когда мы выехали на набережную, нас ослепил жгучий солнечный свет. Все озеро пылало огнем, хотелось зажмурить глаза. Я надел темные очки. Сидевший рядом парень высунул левую руку в открытое окно, а правый старательно причесывал еще не просохшие после душа волосы. Отдыхающие, которых проливной дождь целый день продержал в заперти, высыпали на берег, заполнили улицы. С веселыми оживленными лицами они радовались возвращению лета. Ясный день, на который каждый из них возлагал столько приятных надежд, еще только начинался, и людей переполняла буйная неуемная энергия. Все куда-то шли, бежали, спешили, на пляже никто не лежал. Счастливое выражение освещало лица и шедших в обнимку парней с девушками и семейных пар. Нацелившиеся на карманы отдыхающих торговцы так и стреляли глазами во все стороны, сияя умильными улыбками. Вот оно, пресловутое общество, и мы двое прикидываемся, что тоже составляем его частицу. Но что будет дальше? Может быть, с того момента, как я получу на почте бандероль, мое положение разом изменится, и я окажусь окончательно повязанным с С и его людьми. Свернул на извилистую дорогу, поднимавшуюся в гору, и вовсю заработал рычагом переключения передач. Из леса доносилась перекличка кукушек, парень тихонько что-то насвистывал. Меня всего трясло от волнения, а он был так спокоен. Если бы он хорошенько задумался над тем, что связывает его с С, ему бы, наверное, стало не до свиста. Поглядывая на беззаботное лицо парня, я подумал, что здорово в нем ошибся. Ничего необыкновенного в нем нет и в помине. Городок, несмотря на ранний час, уже задыхался от жары. Над мостовыми дрожало знойное марево, и казалось, что дома, покачиваясь, плывут по волнам. Но пыли было немного, спасибо вчерашнему дождю. Временами налетал легкий ветерок, он пахнул свежестью и морем. И здесь по улицам слонялись почти сплошь одни курортники, заходя в бесчисленные сувенирные лавки и магазины. Тут и там, привлекая взгляды прохожих, порхали стайки девушек, легкие одеяния которых мало отличались от купальников. Девицы трещали без умолку, их звонкие голоса разносились далеко. Парень по-прежнему фальшиво насвистывал какую-то мелодию, на что он смотрит своими слегка косящими глазами, понять было трудно, то ли на голые ноги девушек, то ли еще куда. Я медленно вел машину, вспоминая схему городка, которую успел неплохо изучить. Все вызубрил наизусть, и где основные здания, и куда ведет какая улица, каждый объезд и закоулок, теперь я тут ни за что не заблужусь. Пока не было парня, я каждый день приезжал сюда и кружил по улицам. Городок-то сам по себе небольшой, но улицы широкие, знаков одностороннего движения почти нет, поэтому автомобилям здесь приволье. Мне городок приглянулся. Так он просторно раскинулся, что любо-дорого глядеть. С одной стороны, правда, город ограничен морем, зато с трех других ничто не стесняет его роста. И кати себе на машине в любом направлении, кроме восточного, там побережья. Когда работа будет закончена, в какую сторону я поеду? Вернусь к югу? Или махнуть к северу, навстречу надвигающейся осени? Я там никогда еще не был. Можно и на запад, через горы. А что будет делать парень? Не останется же он на горной вилле навсегда. Но есть ли ему куда возвращаться? Или, как мне, некуда? Ясно одно, родом он не из этих мест. Человек, которому знаком город, не станет изучать его с таким сосредоточенным видом. Я искоса кинул взгляд на соседа. «Черт-то с два проведешь ты меня своим свистом», — подумал я. Ну и взгляд цепкий, ничего не упустит. Нет, на женщин таким взглядом не смотрит. «Честно говоря, я эти места знаю плоховато», — сказал я. Парень перестал свистеть. «Я ведь тоже приехал сюда совсем недавно», — продолжал я. Однако парень не клюнул, даже рта не раскрыл. Хочет, наверное, чтобы я думал, будто он просто так из любопытства глазеет по сторонам. Я свернул на привокзальную площадь и медленно поехал мимо клумбы с цветочными часами. И тут глаза парня внезапно сузились, взгляд беспокойно зашарил по площади, взгляд острый, как игла. С особой сосредоточенностью парень рассматривал выход из вокзала. Когда машина проезжала мимо дверей, он стиснул зубы, у рта пролегла резкая складка. «Объедем площадь еще разок», — предложил я. «Зачем?» — спросил парень и повернулся ко мне, изображая недоумение. «Вам здесь что-нибудь нужно?» «Мне-то нет». «Мне тоже». Я, смутившись, отвел взгляд и выехал с площади. Парень снова принялся насвистывать. «Да, такого не подловишь». Судя по всему, он твердо решил не говорить со мной ни о чем важном. «Ну что ж, если ему так хочется, я тоже буду помалкивать». Не скажу ему, зачем я приехал в город. Впрочем, может быть, он и так знает. Даже о том, что содержится в бандероле. Скорее всего, бандероль предназначается не мне. Так кому же? Выходит, парню, ведь здесь никого больше нет. Наверное, я один блуждаю в потемках, а ему все известно. Да, это самый логичный вывод. Я временная наемная сила, но парень наверняка занимает иное положение. Он важное звено в организации, возглавляемой С, полноправный член фирмы. Я более или менее могу предположить, почему С не посвятил меня в суть дела. Или он доверяет мне только частично, или считает, что человеку, думающему лишь о себе, вообще доверять нельзя. Или же решил меня сначала испытать. Хотя не исключено, что С собирается использовать меня только один раз, а потом послать куда подальше. Я бы на его месте поступил именно так. Человек, которому скоро стукнет 40, плохо поддается промыванию мозгов. Лучшее доказательство тому, что я не ошибаюсь, — высокая плата за мои услуги. Что, интересно, испытал С, увидев меня после 17-летнего перерыва? Что он подумал, когда пришел в мое убогое жилище? В таких даже бедные студенты не живут. И увидел меня, подыхавшего на койке от жары. Я тогда смутился и сел на кровати, пробормотав: ну вот, так я и живу. Что он чувствовал, глядя на меня? Наверное, мысленно потешался, но виду не подал, ни словом, ни жестом не выдал насмешки. Если бы я почувствовал в его поведении снисходительность или брезгливость, я бы не стал с ним разговаривать, а в два счета выставил бы за дверь. Ячменный чай, которым я его угостил, С выпил до последней капли и до самого ухода сидел вежливенько так, не развалясь. Не все, что он говорил, было приятно выслушивать. Не нравилось мне и то, что он ничего не рассказывает о себе, но я понимал, это в интересах дела. И все же нет, не верю я С. Чтобы я стал доверять ему полностью, на все 100 должен пройти не один год. А парень? Он ему верит? Или его заставили верить? Какой идеей руководствуется он, делая свое дело? В его возрасте я тоже кое-во что верил. Верил в свой талант, в знания, в то, что я не такой, как все. Благодаря моим достижениям самые бездарные сотрудники фирмы и те получали дополнительные премиальные, и все окружающие отдавали должное моим способностям. Но теперь я больше в себя не верю, я полон сомнений. Как я понял, что не могу существовать без напряжения, без борьбы, не могу больше работать в фирме, я стал жить один. Что за вздорная была идея тратить 24 часа в сутки, 365 дней в году только на себя? Я слишком поздно это понял. А что будет с парнем? Не сорвется ли в один прекрасный день и он, тоже поняв, что все превзошел и всего достиг? И тогда до него дойдет, что им манипулировали, он захочет полной, абсолютной свободы и неминуемо сорвется, загремит вниз. Но, вероятнее всего, он будет верой и правдой служить своим боссам, и после многих лет беспрекословного подчинения сядет на место, которое занимает сейчас С. Я затормозил возле почты. Перед тем, как выйти из машины, попросил парня: если пристанет полицейский из-за нарушения правил стоянки, посигнальте, чтобы я вышел, или сами отгоните машину куда положено. На привокзальной площади полицейские смотрели на мелкие нарушения сквозь пальцы, но здесь, на улице, запросто могли придраться. Чтобы загудело, надо нажать вот сюда, да? — спросил парень, показывая на середину руля. Я кивнул и вылез из машины. Одно, по крайней мере, стало ясно. Он ни черта не смыслит в автомобиле. Первоклассник и то больше знает, чем он. Значит, одним из непременных условий при подборе кандидата на мое место было умение водить машину. Я сказал почтовому служащему, сидевшему с кислой миной за стойкой, про бандероль, показал свое водительское удостоверение, шлепнул по бланку печаткой, после чего он небрежно швырнул мне узкий длинный сверток в коричневой оберточной бумаге. Бандероль аккуратно, крест-накрест, была перевязана бечевкой. Взяв сверток в руки, я понял, что он тяжелее, чем можно было предположить по внешнему виду. Вверху значилось мое имя, но в графе «отправитель» стояла какая-то незнакомая мне фамилия. Вернувшись в машину, я сунул бандероль в бардачок и пытливо взглянул на парня, но тот не обратил на мои действия никакого внимания. Возможно, прикидывается. И в это мгновение я вдруг испытал непонятный душевный трепет. В напряжении я находился с того самого момента, когда взял в руки сверток, мое неугомонное воображение заработало вовсю. Надо успокоиться. Перед тем, как дать газ, я несколько раз глубоко вздохнул. Парень опять насвистывал. Надоел до смерти. Этот чертов свист начинал раздражать меня не на шутку. Надо же, какой супермен, все ему нипочем. И до свертка ему дела нет, скажите, пожалуйста, хоть бы взглянул в сторону бардачка. Я был зол, зол и возбужден. Временами даже забывал, что сижу за рулем, не следил за дорогой. Один раз чуть не проскочил на красный свет.